после 1949 года переехал на Тайвань. Вначале оно было строго организовано и состояло из 24 религиозных общин, возглавлявшихся наследственно правившими епископами. Вся власть в каждой из общин принадлежала группе духовных наставников-даосов во главе с епископом, причем все сектанты повиновались им беспрекословно. Страница 316. Жизнь в общинах даосов была организована таким образом, чтобы каждый мог очиститься, покаяться и, пройдя через серию постов и обрядов, подготовить себя к бессмертию. Во время поста Тутанджай, пост грязи и угля, который вначале предназначался для кающихся в грехах больных, а позже стал общим для всех, сектанты мазали лицо и тело грязью и углем, пели псалмы, били поклоны, доводили себя до исступления и в заключение бросались на землю. Чуть отдышавшись, они повторяли тот же цикл на следующий день, и так в течение 3, а то и 7-9 дней. Во время поста Хуан Луджай, пост желтого талисмана, члены общины во главе с наставниками совершали ритуал на специальной площадке с целью очистить души своих предков и сделать их бессмертными. В дни обрядов Сатурналий Хэ-Ци, слияние душ, в общинах совершались оргии, что объяснялось учением даосов о благотворности взаимодействия сил инь и ян, женского и мужского начал. Всего таких постов и обрядов было 28. Причем происхождение некоторых из них, в частности Хэ-Ци, возможно, имело связь с идеями тантризма, широко распространившимся в начале нашей эры в восточных пограничных горных районах Индии, откуда они, видимо, стали известны и даосам. Несмотря на важную роль наследственной теократии, джанов и связанных с ней различных даосских сект, главам которых нередко приписывалась чудодейственная сила и даже власть над демонами и духами, все они были лишь высшей духовной инстанцией, своеобразными хранителями принципов и догматов учения. Реальной административной власти вне своих общин и сект даосские патриархи и епископы не имели. Они и не стремились к этому. Даосская религия за свое почти 2000-летнее существование не создала стройной церковной структуры. И это в условиях господства конфуцианства было оправданным. Организационная слабость религиозного даосизма вне его общин и сект способствовала проникновению этой религии во все поры китайского общества. В этом смысле даосизм был близок к буддизму, учению, у которого он очень многое взял как в области теоретической, доктринальной, так и в плане организационном. Страница 317. Более всего влияние буддизма и вообще индийской мысли заметно на той трансформации, которую испытали даосские концепции о путях и методах достижения бессмертия. Эти концепции были разработаны в ряде трактатов. Вкратце они сводятся к следующему. Даосизм о достижении бессмертия. Тело человека является собой микрокосм, который в принципе следует уподобить макрокосму, то есть Вселенной. Подобно тому, как Вселенная функционирует в ходе взаимодействия неба и земли, сил инь и ян, имеет звезды, планеты и тому подобное, организм человека – это тоже скопление духов и божественных сил, результат взаимодействия мужского и женского начала. стремящийся к достижению бессмертия, должен прежде всего постараться создать для всех этих духов монад, их 36 тысяч, такие условия, чтобы они не стремились покинуть тело. Еще лучше специальными средствами усилить их позиции, дабы они стали преобладающим элементом тела, вследствие чего тело дематериализуется, и человек становится бессмертным. Но как достичь?